Еще хлам. Стен газеты из школы короля Альфреда с зернистым снимком, запечатлевшим учеников в день спартакиады. Маленькие расплывчатые фигурки, неестественно сосредоточенные, вереницей бегут по огромному серому полю. Линия финиша, которая могла бы придать снимку хоть какой-то контекст, осталась за кадром, и вместо того, чтобы излучать энергию летнего дня и атлетизм молодости, ребята, казалось, служили иллюстрацией тщетности человеческих стремлений к чему бы то ни было. На другом, отксерокопированном снимке перед камерой собралась кучка наряженных в сюртуки подростков с наклеенными усами в день представления школьной пьесы «Как важно быть серьезным», в которой Алик играл Элджернона Монкриффа. Согласно газете, весьма убедительно. Хотя единственное, что он мог об этом вспомнить, так это пунцовое пятно на шее, проступившее от волнения и желания провалиться сквозь землю. Коробка с детективной настольной игрой «Клуэдо». Карточная игра под названием «Пит». Дюпельный пистолет, похожий на автомат, с вполне исправным пружинным механизмом. Покорежная пластинка Фрэнка Заппы. Экземпляр Питера Грязнули в твердом переплете. «Питер Грязнуля» — детская книжка немецкого психиатра Генриха Хоффмана, 1844. И, наконец, упрятанный на самое дно коробки американский журнал с красотками за июнь 1977 года с мисс Велли Фордж на обложке, одетый в звездно-полосатые бикини и шляпу, как у Дэйви Крокетта. Намек на историческую дату — 200-летний юбилей американской регулярной армии, берущий начало с тяжелой зимовки войск Вашингтона в долине Велли Фордж. Дэйви Крокетт — знаменитый американский первопроходец, меткий стрелок. Внутри темой номера был американский революционный пыл. Другие модели надували губки перед дулами пушек или полулежали на диванах, одетые единственно в треуголки, или томно поглядывали из наполненных пеной джакузи, возбуждающе сжимая в руках кремниевые пистолеты. С этих фотографий давно уже слетел флёр сексуальных обещаний, как будто они были чувствительны к бегу времени. Модели с их огромными розовыми грудями выглядели так, словно принадлежали к расе суперкормилец. Не хватало только самих младенцев, которым следовало бы мелькать на заднем фоне, ползая туда-сюда по вороху оборок и боа. Ему с трудом верилось, что эти женщины, сейчас, возможно, сражающиеся за титулы самых обаятельных бабушек в Амарилло или Гранд-Рэпидс, когда-то были частью его подростковых фантазий. Сейчас их нагота не пробуждала в нем ни крупицы желания. Они лишь напомнили ему, как напоминали и другие вещи, что он не занимался сексом уже почти год и что последний его опыт с Татаней Озгут, переспавший почти со всеми его знакомыми, был настолько жалок, что он ни за что бы не стал о нем упоминать, слишком жалок даже для того, чтобы превратить его в юмористический, самоуничижительный рассказик о сексуальном поражении, который мог бы снискать ему сочувствие в определенной компании. Обрывки того вечера, как подборка оживших картинок, отпечатались у него в памяти с какой-то жестокой четкостью. Татаня в прихожей его квартиры в Стритхеме держит в руках пакет из супермаркета, в котором лежат две бутылки вина под названием «Молоко тигрицы». Татаня в облегающем черном платье без лифчика на диване, в маленькой, заваленной книгами гостиной, излучающая поистине необузданную похоть. Он сам в 2 часа ночи, целующий ее и запускающий руку ей в колготки. Они вдвоем в постели, она плачет, а он пытается утешить ее за всех бросивших ее любовников. Потом сам акт. Лишенный удовольствия сухая схватка под бормотание телевизора мистера Беквы за стеной. Потом нежная кувалда алкоголя наконец-то отправила ее в сон, а он лежал рядом, прислушиваясь к ее тяжелому дыханию. И думая, что убожество и провал этой ночи были частью куда большего провала, и что это цена его робости, что он заслужил такую ночь, и это не в последний раз, потому что у него недостает мужества желать лучшего. Он тогда испытал порыв, Это до сих пор ассоциировалось у него с утренним треньканием молочных бутылок в грузовиках развозчиков. Совершить что-нибудь такое, что навсегда отрезало бы ему путь к отступлению, какое-нибудь безумство любви или что-нибудь жестокое.